إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، дорогие братья, по милости Аллаха Субханаху Тааля, мы с этой красивой, очень важной работой в жизни каждого мусульманина, четыре правила шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба Тамими, рахимахуллаху тааля, рахматан вася, и с нами небольшой шарх, комментарий шейха Салиха ибн Абдул-Азиза Синди, хафидахуллаху тааля. И мы уже упомянули, братья, два правила. Первое правило, это что мы сказали? Что первое правило, шубха, какая шубха? То есть у нас постоянно правила, связанные с чем? Чтобы у нас постоянно перед глазами были несостоятельные аргументы многобожников. В настоящее время, почему мы говорили это? Потому что работа автора, не что иное, как мы говорим, что изложение его практической стороны. То есть это не просто какая-то теория, мы говорим изложение. То есть автор нам передает, учит нас, как призывать к религии Аллаха Субхану ва Тааля. И все вот эти вот шубухаты, несостоятельные аргументы многобожников были, что в его жизни. Почему? Потому что он боролся, рахимахуллаху тааля, призывал к Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы поклонялись только Господу, миров свят он и велик. И сражался с многобожиями, с многобожниками. То есть был, так его считаем, Аллаху хасибу, на пути пророков. На пути пророков. Понятно. Так как это делал наш посланник, саллаллаху алейхи вассалям, и все пророки, все посланники Аллаха, алейхиму салату вассалям. Поэтому мы что говорим? Первое, что шубха, что они говорят, что тот, сегодня мы слышим, тот, кто поклоняется кому-то помимо Аллаха. И мы говорили и будем говорить, что берет себе посредниками. Посредниками. Берет себе посредниками кого-то помимо Аллаха, субханаху ва тааля, вместе с тем, что этот человек убежден, что Аллах, субханаху ва тааля, ему принадлежит абсолютная власть, то есть абсолютный Господь, абсолютный Творец, абсолютный уживляет, умерщвляет, распоряжается, то они говорят, что в этом случае человек не становится многобожником. Понятно? Не становится многобожником. То первое правило отвечает им. То есть автор в первом правиле отвечает на это несостоятельный аргумент. Шубхатун, мы говорим, что? Бахидатун. Что многобожники курайшиты были убеждены в этом. Были убеждены в этом, и мы говорили, что это их не привело ислам, не говоря уже, что поклонение кому-то помимо Аллаха, субхану ва тааля, будучи убежденным в единобожие господство, может принести человеку пользу. То есть это человек, мы говорим, это человек вообще не называется в религии Аллаха, субхану ва тааля, не называется единобожником, не говоря уже о том, что они говорят, что этот человек может быть уали, близкий к Аллаху, субхану ва тааля, и так далее. Понятно, это первое правило. Естественно, некоторые из них, как мы уже говорили, говорят, что мы их не возвеличиваем. Мы их не возвеличиваем. Во-первых, мы говорим, что человек, который поклоняется кому-то помимо Аллаха, субхану ва тааля, взывает кому-то, мы говорим, приносит жертву алия дубеля, дает обет и так далее, то это человек многобожник, как это нам объяснил Аллах, субхану ва тааля, и описал многобожников во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Понятно? Но вместе с этим мы что говорим, братья? Они лжецы, как говорит Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, что эти люди лжецы. Посмотрите, как мы уже говорили, то, что касается шафа, что как сердце, их сердце привязывается к шейхам, к обитателям могил, к устадам, к аулия и так далее, к пророкам, к ангелам. Их сердце с ними. То есть у них появляется страх, у них появляется надежда, ты пойди, обругай, субханаллах, этого человека, который в могиле, и скажи, что это даже скажи, что это что, ничтожный раб нуждается в Аллахе, они будут в страхе. Как мы говорили, что племя Агуда, алейхи салату вассалам, «Инна кулю илля тарака ба'ду алихати на бису». Они говорили, что тот и сейчас ты полоумный, ты лишился разума, то, что ты нам призываешь оставить. То есть они говорят, что это уже наши боги, наши объекты поклонения, они тебя постигли уже, Оля Ядубеля, тебя постигло что-то, зло постигло. С их стороны посмотри. То же самое сегодня в гуру. Любовь, то есть где поминание Аллаха Субхану ва Тааля в их жизни? Мы говорим, в их жизни поминание Аллаха Субхану ва Тааля. Нет. Все их, что они сразу вспоминают, кого? Вали и так далее, могилы. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Это первое, понятно. Что таухиду ва рубубия не приводит человека в ислам. И что человек, что бы он ни делал, то есть как бы он ни верил в таухиду ва рубубия, после этого, если человек поклоняется кому-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля, то это что? То это человек не мусульманин. Человек, который, что мы говорим? Что мушрик, предает Аллаху Субхану Тараса товарища, если он убежден и думает, что таухид это таухиду лулуи, таухиду рубуби. Второе правило, что мы говорим? Естественно, мы, братья, когда это говорим, мы постоянно повторяем, что это общее постановление. То есть не придет сегодня человек и не скажет, что все это кяферы и так далее. То есть мы говорим, что мы нахну дуа валесна куда. То есть это что? Мы призывающие, но не судьи. Понятно? То есть наше дело призывать людей. И так шейх Мухаммад Имдулюхаб Рахимулла призывал людей и говорил конкретно, что «Ана ля укафиру ман ятуфа хауля кабриль бадауи». Я не обвиняю в такфире того, кто входит вокруг могилы бадауи в Египте. Из-за их невежества, естественно. Но те, которые были в Аравийском полуострове, то есть... Близко, где мы говорим, что призывал их шейх, то есть «Киана якуму алейхи мульхуджа», то есть «Якуму алейхи мульхуджа», доказательства и так далее, и после этого они упорствовали ширки, мушрики, нет в этом сомнений. Понятно. Поэтому человек, мы говорим, что различает. Второе правило, о котором мы говорили, что мы сказали, братья, второе правило? Второе правило, опять же, построенное на чем? На аргументах. Они говорят, что эти многобожники поклонялись идолам. А мы что сегодня? А мы, аулия, обитателей могил, берем себе пророков, ангелов, может быть, берем себе посредниками. Они поклонялись идолам. Мы что говорим? Что посредник это кто? То есть, когда человек поклоняется, то есть, в поклонении, когда приходит кто-то, то есть, когда кто-то встает в поклонении между рабом и между Аллахом Субхану ва Тааля, это и есть, называется ташрик, компаньонство. Потому что Аллаху Субхану ва Тааля принадлежит, то есть, он, только он достойный поклонения. Нету, мы говорим, что? Нету посредников, нету, как ученые говорят, на его дверях нету завесы, нету стражи, нету. И поэтому даже, когда мы говорим, что, когда... сподвижники спросили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Абаидун Раббуна фану нади, амкарибун фану наджи». То есть Аллах Субхану Тааля сверху своих творений, сподвижники это знали, что Аллах Субхану Тааля сверху. Но они спрашивали, Аллах Субхану Тааля далеко, так что нам нужно что, взывать к нему? Либо Аллах Субхану Тааля близок фану наджи, мы можем беседовать с нашим Господом тайно. Что ответил Аллах Субхану Тааля? Мы говорим, во всех аятах, то есть священного Корана, когда поступает вопрос, то есть задается вопрос, Аллах Субхану ва Тааля что? Своему посланнику говорит, «Куль, ясалюнаке аниль ахилля, куль хия мавакиту, линнаси валь хадж, ясалюнаке аниль хамри валь майсир, куль фиихима ифмун кабирун ва манафиу линнас, ясалюнаке аниль ятама, куль ислахум лаху хайр, ясалюнаке аниль махид». Куль хуа аза фаатазилю нисаа филь махид. Куль, скажи. Но здесь, в этом месте, посмотрите, нету посредничества. Близок Аллах Субхану ва Тааля. Ва ида сааляка ибади анни фа инни кариб. Если тебя спросят мои рабы обо мне, нету, скажи. Аллах Субхану говорит, я близок. Не говорит уже, скажи им. То есть даже это, посмотрите, в этом указании. Поэтому что мы говорим, что это айну ширкиль мушрикин, это и есть ширк, который Аллах Субханаху ва Тааля назвал поклонением кому-то помимо Аллаха и назвал ширк, это что? Это посредники, заступники, которые они думают, что они приближают и так далее. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Пресвятый, превелик Аллах Субханаху ва Тааля, посмотрите, от этого ширка, это ширк. Третья шубха, на которой мы остановились, это что, братья? Это третье, что они, посмотрите, субхан, как змеи, извиваются как змеи, как хамелеоны, как змея шкуру сбрасывают, и что, и новая шубха. Первого вам недостаточно? Пошли на второе. Второго вам недостаточно? Третье что говорят? То есть многобожники во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, поклонялись идолам. А мы поклоняемся пророкам, поклоняемся, может быть, то есть святым, поклоняемся приближенным, аулия и так далее, близким. Автор что отвечает? Аль-Каидату Талиса говорит. Анна Набия, саллаллаху алейхи вассалям, вагара аля унасин, мутафаррикина фи айбадатихи. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда был послан, кому был послан пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Мы говорим, что многобожникам курайшитам. То есть первостепенно, естественно, но мы говорим, что «Куль я юханнас, инни расулуллахи илейкум джамиан». Скажи, о люди, я посланник к вам ко всем. И поэтому Аллах, субханаху ва тааля, почему? То есть так часто упоминает иудеев, упоминает христиан, упоминает что? И упоминает их ширк, валияду биля и так далее. Зачем? Понятно. Поэтому мингум ман абада шамса вал камар. Мингум ман ябуду лмаляика. То есть из них, кто поклонялся солнцу и луне. Ва мингум ман, из них, кто поклонялся ангелам. Ва мингум ман ябуду ланбия ва салихин. Из них, кто поклонялся кому? Пророкам и праведникам. Минхум ман кана ябуду аль-ашджар валь-ахджар, аль-ашджар валь-ахджар. Из них, кто поклонялся кому? Из них, кто поклонялся деревьям и камням, валиду, идолам. Ва каталахум расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва лям юфаррик байнахум. Это, братья. Автор говорит, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сражался с ними, с многобожниками. И даже на Аравийском полуострове, то есть большинство этого, что упоминается здесь, это было поклонение многобожников на Аравийском полуострове. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сражался с ними. И мы говорим, что они, Аллах, субханаху ва тааля, назвал их многобожниками. И поэтому они не говорят, что мы сегодня поклоняемся, то есть, пророкам и святым, а многобожники поклонялись идолам. То есть разница есть. Эти идолы ничем не могут не принести ни пользы, ни вреда. То есть нам. А наши, мы говорим, пророки и аулия, они уже достигли степени Аллаха, субхану ва тааля, они могут заступиться, могут приблизить. Понятно? وَقَتَلَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَلَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Сражайтесь с многобожниками, хаталя такуна фитна, чтобы не было искушения с их стороны, чтобы они что ни затянули мусульман в эти сети шайтана, многобожники, мы говорим, шайтан со своими войском, чтобы не затянул куда, хаталя такуна фитна, чтобы не было ширка на земле, не было искушения для мусульман, и чтобы объяснить, естественно, единобожие право Аллаха субхану ва тааля донести это до людей. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Вся религия будет принадлежать только Аллаху Субханаху Та'аля. То есть то, ради чего нас создал Аллах Субханаху Ва Та'аля. Понятно? Это. Вальфитна, естественно, это ширк, как объясняют многие из толкователей Кур'ана, из праведных предшественников. И, как мы сказали, братья, автор уже толкователь объясняет: ذكر المؤلف سبعة معبودات كان الناس في الجاهلية Иббана биатати наби саллаллаху алейхи вассалям ябудунаха маллах. То есть что? Автор упоминает, сколько будет потом приводить каждому из этих видов объектов поклонения доказательства. Автор упоминает семь объектов поклонений, которым поклонялись что? То есть люди в джагилии перед посланием посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в которых, то есть среди которых был послан посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сражался с ними. Понятно. Он говорит... Уаддалили айбадати и так далее, фамингум манкяна, то есть упомянул, естественно, доказательство, как мы говорили. Фамингум манкяна ябудуль ахджар, то есть упоминает, что здесь, как мы сказали, пророки, праведники, небесные тела, деревья, камни и так далее. Ва юзаду, естественно, автор что-то добавляет, юзаду аля мадакар аль муаллиф анна мингу ман кана ябудуль кавакиб. Из них, из арабов, посмотрите, это естественно, динухум маурут, их религия, что унаследована. Аллах субханаху ва тааля, братья, ничего не меняется. То есть, шубугаты многобожников со времен, мы говорим, что со времен первого ширка Нуха алейхи салату вассалям, причина ширка, мы говорим, что эти шубугаты это что? То есть они те же. И мы говорили, что когда Аллах субханаху ва тааля, упомянул многобожников, что сказал, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ. То есть, что Аллах Субхану Тааля что говорит? То есть, они, посмотрите, их это, что пусть знамение нам придет, что Аллах Субхану Тааля пусть с нами заговорит. Аллах Субхану Тааля говорит, что так же говорили те, которые были до них, ташабахат кулюбум, их сердца что? Уподоблены друг другу сердца многобожников и так далее. Аллах Субхану Тааля, когда объяснял нам о иудеях и христианах, وقالت اليهود عزير ابن الله сказали иудеи Узейр сын Аллаха. وقالت النصارى المسيح وقالت النصارى المسيح ابن الله что Иса сын Аллаха сказали христиане. Аллах субхану ва тааля что сказал? ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ. Это их пустые слова, пустые заявления. يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ. Они повторяют всего лишь слова иудеи христиане, те, кто были до них, те же многобожники. Понятно? قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُنْ. Да уничтожит их Аллах Субхану Тааля за то, что они измышляют. Это, братья, одно и то же ничего не повторяется. Поэтому что мы говорим? Что поклоняются эти многобожники во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, поклонялись солнцу, из них те, кто поклонялись луне и так далее. И автор говорит, وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ طَائِفْ مِنْ تَمِيمْ طَوَائِفْ مِنْ تَمِيمْ. То есть, некоторые из племена, из ответвлений, из племени Бани Тамим, Кяна Табуду Аддабаран. Дабаран это что? Звезда. Поклонялись звезде. Вабаду Курейш Кяна Табуду Шиара. Некоторые из курашитов поклонялись какой звезде? Поклонялись звезде Шиара, которая называлась. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля сказал Ва Аннаху Хуа Роббу Шиара. То есть Аллах Субхану ва Тааля, Господь этой звезды, она не приносит ни пользы, ни вреда, эта звезда. Понятно. И опять же говорит, что то, что не упомянул автор, мы сказали, то есть некоторые из племен арабских, как из Бани Тамим, из некоторых из курашитов поклонялись, мы говорим, что звездам. Некоторые из них поклонялись кому? Джинам, валиядубина. Поклонялись джинам. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ва аннаху кяна риджалю миналь инси яудуна би риджалю миналь джинни фазадухум рахака». То есть были люди, из людей те, кто что яудун, прибегали, просили защиты, просили и так далее. То есть что-то из поклонения, поклонялись джинам. «Ва кадалика» и так далее. То есть он говорит, что «Тавайф кафир мина паваиф». Многие из них что? Аллядина джаа фи хаккихим каулу ляхи тааля. То есть многие из них поклонялись джинам. Вакадалика закарат кутубу тарих анна ба'ада хуза. То есть бани хуза, известное бани хуза, известное племя арабское. Он говорит, что книги, то есть исторические книги, как Ибн Исхак и другие, упоминают то, что они поклонялись также джиннам, как мы говорили. Опять же, чему они поклонялись, это огонь. Некоторые из них, субханаллах, поклонялись, некоторые из арабов поклонялись огню. Он говорит, «Фаиннаху каттасалляля илейхи миналь маджуз айбада туннар». Откуда к ним пришло? Из от огнепоклонников взяли что-то. Говорит, «Бабу тамим», тоже мы говорим, что некоторые из бани тамим поклонялись кому? От Дабаран, звезде название которое Дабаран на арабском. И некоторые из них, из бани тамим, он говорит, и других поклонялись огню, валияду билля. И поэтому, посмотрите, он говорит, «Иля гайри далика мимма танауат илейхи гады ли айбадати ль-джахилия аддалла, аляти канат алейха ль-мушрикун». قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل ذلك بمدة طويلة. Он говорит, что все на этом были кто? То есть на этом были многобожники. Говорит, что до послания, до прихода пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم, более того, говорит, что задолго до этого уже поклонялись были на этом валияду билля многобожники. Понятно? И поэтому что мы говорим, братья? То, что сказал автор, то есть сейчас будет объяснять этот толкователь, но то, что сказал автор, «Валям юфаррик бейнахум», с ними сражался, с этими многобожниками, сражался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, мы сейчас отвечаем на эту шубу, сражался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не различая между ними, не говоря, что эти поклоняются святым и пророкам, и так далее. То есть это верующие, нет проблем в этом, а эти поклоняются кому? А идолам, камням, лят, валь-узза, манат и так далее. Эти у них есть проблемы. Нет. Не различал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и священный Коран, что свидетельствует об этом. Понятно. Это, дорогие братья. Поэтому что? Это нужно знать. И автор говорит, валям юфаррик бейнахум. Не Аллах, субхану ва тааля, не его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, не разделили между чем? Между объектами поклонения. И поэтому ученые говорят, кто знает особенно арабский язык, красивое высказывание, это правило. «Алляту ширки ташрик, фаля фарка бейна шарикин ва шарик». «Алляту ширки ташрик». То есть, причина что? То есть, либо «алля». Ташрик – это когда человек, то есть если Аллаху Субхану ва Тааля предаются товарищи поклонения, то это является ширком, то есть это является ширком, не обращая внимания на объект поклонения. Фаля фарка бейна шарикин ва шарик. То есть не смотрится, кто такой объект поклонения, которому Аллаха Субхану ва Тааля предались товарищи. Либо мы говорим, что, как мы уже говорили, братья, посредники. Посредники – это и есть что? Кто? Посредники – это и есть... Шурака, понятно. Амляхум шурака, сотоварищи валияду билля. То есть это сотоварищи, они предали Аллаху Субхану ва Тааля в поклонении сотоварищей. Понятно это, валияду билля. Пусть Аллах Субхану ва Тааля убережет нас от этого. И поэтому он говорит, что здесь уже толкователь. وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ هَذِي الْمَعْبُدَاتِ وَبَيْنَ هَؤُلَاءِ الْعَابِدِينَ. То есть не различал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, بَلْ كَانَ النَّبِيُّ саллаллаху алейхи ва саллям يَحْكُمُ فِيهِمْ حُكْمًا عَامًّا مِنْ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. То есть все они были многобожники, хукм и хукм, что они все многобожники, с ними сражался посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, فَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْبُدِ اللَّهَ فَهُوَ كَافِرٌ مُشْرِكٌ. Каждый, кто не поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля, поклоняется кому-то другому, это человек неверующий, многобожник. Махма кана маъбудуху аллади ютаваджаху илейхи биль ибада. Кем бы ни был объект поклонения, либо тот, кому он обращается в своем поклонении, как мы говорим, либо в своем дуа, либо в своем и так далее. Понятно? Это, брать. Аллаху Акбар. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Анна аль-масаджида лилляхи, фаля тадъу маа Аллахи ахада». Поистине мечети, места поклонения, места суджуда принадлежат Аллаху Субхану ва Тааля. «Фаля тадъу маа Аллахи ахада», сура джин. Не взывайте, посмотрите, наравне с Аллахом Субхану ва Тааля «Ахадан» никому. Мы говорим «накера», «фисияк» что? «Фисияк» и «наи». Запрет, то есть неопределенная форма в контексте запрета. فلا تدعوا مع الله أحدا. Поэтому посмотрите, أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. Разве мы будем взывать кому-то помимо Аллаха Субхана ва Тааля? Тот, кто не приносит ни пользу, ни вреда, это в руках Аллаха. Это убеждение было многобожников даже. بعد إذ هدانا الله. После того, как нас привел Аллах Субхана ва Тааля. كالذي استحوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى. То есть руководство Аллаха Субхана ва Тааля, это и есть руководство. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Нам было приказано что? لنسلم покориться Господу миров, брат. Это религия Аллаха Субхана ва Тааля. Другой религии Аллаха Субхана ва Тааля нет. Автор объясняет еще более подробно, то есть мы говорим, что вкратце уже даже повторили, объяснили. Он говорит, то далилю шамси валь камар, каулюху тааля, то есть доказательство того, что поклонялись люди солнцу и луне. Аллах Субхана ва Тааля говорит, ва мин аятихи лейлю ван нахару ва шамсу валь камар. Из знамений, посмотрите, это все из знамений Аллаха Субхана ва Тааля. Лейлю ван нахару ва шамсу валь камар. День и ночь, солнце и луна. «Ля тасджуду лиш-шамси ва ля лил-камар». Аллах Субхану ва Тааля говорит, не делайте суджуд солнцу и не луне. «Васджуду лиллахи ллязи халакахунна ин кунтум ияху таабудун». Это что? Поклоняйтесь Аллаху Субхану ва Тааля, который создал солнце и луну. Если вы что? Если вы поклоняетесь Аллаху, ияху таабудун. То есть как ияка наабуду, ин кунтум ияху таабудун. Если вы ему действительно поклоняетесь, только ему свят он и велик. Понятно это. И он говорит, что, субханаллах, мин ахлиль джахилия, толкователь, ман кяна ябуду шамс. Из джахилии, то есть из мушриков джахилии, то поклонялся солнцу. Ва ба'ду га уля и насабу тимсалян аля гайатин муайна, мазкура фи кутуби тарих ли шамс. Некоторые из них, что делали себе идолов, и как мы говорили, что даже многобожники, которые поклонялись кому? Поклонялись огню и так далее. То есть мы говорим, что, чтобы перед ними было какое-то что? Физическое, материальное воплощение, понятно, их объектов поклонения. Может быть, солнце они говорили и так далее. Это. А мама Аюни некоторые делали. Вабаду. Иатакада аннащам самаляк. Некоторые из них, из многобожников джагилии, были убеждены, их убеждением было, что солнце это ангел валиядубина. Поклонялись через него, естественно, Аллаху Субхану Тааля, так как они думали. Фахум ятаваджахуна иля даликаль маляк, аллади юмкин ан янфаахум, они обращались к нему, может быть он какую-то пользу принесет. Ангел это что? Ангел. Заступится, мы говорим, приблизит и так далее. Это. Аллах Субхану Тааля, то есть объяснил, что это все рубама таасар бихиман таасар, то есть айбаду ва убаду шамс иля гада льоми мауджуд, до сегодняшнего дня поклоняются солнцу валияду биля. Аллах Субхану ва Тааля объяснил, что это ширк. Ва далилю ль-маляика, поклонялись естественно что? Поклонялись ангелам. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, что ва йаума яхшурухум джамиан сумма якулю ль-маляикати ага уляи иякум кяну ябудун. Аллах Субхану ва Тааля, когда воскресит все творения, Аллах Субхану ва Тааля обратится к ангелам и скажет: «Ага уля и иякум кяну ябудун, они вам поклонялись?» Ангелы скажут: «Что, братья?» «Калю субханака анта валиюна мин дунихим, ты наш покровитель, не они, мы к ним никакого отношения не имеем». И так будет положение всех кого? Всех объектов поклонения с теми, кто поклонялся им. Будь эти объекты поклонения, мы говорим, что пророками и праведниками, это однозначно. Либо даже валияду беля, то есть мы говорим, вот эти вот люди, которые валияду беля даже призывали их в этой жизни к поклонению им. А может, даже не призывали, мы говорим, многие из них праведники умерли, и им начали поклоняться. Они однозначно, что будут отстраняться, они будут отстраняться. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Разорвутся все связи, все. Понятно. Это будет положение многобожников с их объектами поклонения. Естественно, те, кто призывали к поклонению им, будут брошены в Джаганнам вместе со своими поклоняющимися. Балькану ябудун аль-джин. Посмотрите здесь. Ангелы скажут, что они поклонялись джинам, субханаллах. Многие из них. Актаругун бихим муминун. Многие из них, из арабов, посмотрите, верили, то есть в джинов. И что имеется в виду, что поклонялись джинам, валиядубир. Естественно, братья, субханаллах, что аятов, то, что касается ангелов, то, что арабы поклонялись ангелам. То есть мы говорим, что ангелов, как они поклонялись? وَاتَّخَذُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Многие из них что говорит? Дочери Аллаха Субхану Ва Тааля и женского пола. Дочери. Аллах Субхану Ва Тааля что? Говорит, сатуктабу шахад, не за это будут спрошены, за их вымысел. Ничего. Посмотрите, الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ, которые... Они рабы Аллаха Субханаху Ва Тааля, когда Аллах Субханаху Ва Тааля сказал Субхана, пресвят Аллах, баль ибаду мукрамун, почтенные рабы Аллаха Субханаху Ва Тааля, ля ясбикунаху биль каули ва хум би амрихи яамалюн, яаляму ма байна айдихи ва ма халфахум, ва ля яшфауна илля лиман иртада, ва хум мин хашиятихи мушфикун. Даже не могут заступаться, кроме того, кем доволен Аллах, субханаху, мы говорим. «Ля ясбикунаху биль каули». Смотрите, не разговаривают ангелы, приближенные рабы Аллаха, не разговаривают перед Аллахом, субханаху тааля, кроме как с его позволения. «Ля ясбикунаху биль каули». Аллах приказывает, потом они что-то делают, все. «Субханаху биль ибадун мукрамун». «Вахум би амрихи ямалюн». Только то, что приказывает Аллах, субханаху тааля, они делают. И аятов очень много по отношению к ангелам и так далее. Он говорит, «Кафир мин ахль джахилия кяну ябудун аль-маляика ятаваджахуна илейхим биссуали ваддуа». Просили ангелов, мы говорим. Что они говорили, братья? «Га уля и шуфа'уна индаллах. Ма на'будухум илля ли юкаррибуна илля Аллахи зульфа». Это наши заступники, это те, кто приближает нас к Аллаху, субхану ва тааля. Это было поклонение многобожников. Опять же, мы говорим, поклонялись кому? То есть мы сказали уже солнце и луне, то есть небесным телам. Поклонялись кому? Сказал ангелам однозначно. Те люди, которым был послан пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поклонялись пророкам. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ. То есть опять же мы говорим, поскольку пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был послан, то есть некоторые из этих объектов поклонения были, то есть среди арабов, некоторые из этих объектов поклонения, что были в общем у христиан и так далее. Более того, многие из арабских племен, называется Танассару, приняли христианство. И в них был послан пророк. И они говорили, что Иса, алейхиссалату вассалам, то что сын Аллаха, валияду биля и так далее. Понятно. И поэтому... وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ لِي مَا يَكُونُ لِي قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Аллах субханаху ва тааля говорит, о Иса, спросит Ису, алейхиссалату вассалям, я Иса ибн Марьяма, а анта культа линнаси тахидуня ва умия илахейни мин дунилля. Ты им сказал, чтобы брали тебя и твою мать богами, помимо Аллаха, ты им это приказал. Что Иса сказал? Субханака, пресвятый, о Аллах. Ма якуну ли, непристойно мне говорить то, что не является истиной. Если я бы это говорил, ты знаешь это. Знаешь то, что во мне, а я не знаю, что у тебя. Понятно? И поэтому «Иннаху ман юшик билляхи факад харрам Аллаху алейхи лджанна, ва мауаху нар, ва ма лиддалимина мин ансар». Слова Аллаха субхану тааля на языке его пророка Иса алейхи салату вассалам. Что сказал? «Иннаху ман юшрик билля». Факад харрам Аллаху алейхи джанна ва маваху нар. Кто предал Аллаху субхану ва тааля сотоварищем, то для того Аллах субхану ва тааля сделал рай запретным, ва маваху нар. Его пристанище огонь, ва мали балимина мин ансар, несправедливым не будет помощников. Это понятно, братья? И поэтому, как мы сказали, что здесь, он говорит, многие из арабов, как мы сказали, мин ахли наджран, из местности наджран, Уамина Шималь, севера, мин Таглиб, бану Таглиб, известные были арабы, которые, что мы говорим, Танассару приняли христианство, мин Гассан, то есть из этих племен, некоторые, он говорит, Уамин Гайриха мин Аль-Каба иль Танассару, как мы говорим. Факафарахуму Наби, саллаллаху алейхи, что они это эти неверующие люди и так далее, предавали Аллаху, субхану ва тааля, сотоварищи. И мы говорим, посмотрите, нет разницы между тем, кто взывал, то есть по отношению к ним, что они многобожники, нет разницы между тем, кто взывал к Исе, алейхи салату вассалям, либо тем, кто взывал, мы говорим, Лят, Аль-Узза и так далее, к идолам. Нет разницы, нет абсолютно разницы. И он говорит Узейр. Также мы говорим, что Валияду Беля Узейр. Некоторые говорят, что был пророком Узейр. Иудеи говорили, что он сын Аллаха Валияду Беля. Пусть Аллах Субхану Таля убережет. И он говорит, что здесь же, опять же, в этом доказательство, в этом аяте, на что? Доказательства на их поклонение праведникам. Праведник здесь кто в этом аяте праведник? В аяте, который приводит автор. Кто праведник? Мать Иса, алейхи салату вассалям. Марьям. Ва уммуху сиддика. Аллах субхану ва тааля говорит, ва уммуху сиддика. Маль масиху бну Марьяма илля расулюн. Кад халят мин каблихи русулю. Ва уммуху сиддика. Что Масих, сын Марьям, это всего лишь пророк. До него были пророки. Ва уммуху сиддика. Что правдивейшая его мать, то есть близкая к Аллаху субхану ва тааля. Кяна якуляни таам. Они вкушали пищу. Если они вкушали пищу, кто? Сын Аллаха, они говорили, Иса, Аллах, Иса, сын Аллаха, валияду биля, вкушали пищу. Что, на что это указание? Что они нуждались в Аллахе, субхана ва тааля. Они нуждались в этой пище. То есть, они что? Они несовершенное творение Аллаха, субхана ва тааля. Вместе с этим, что это пророк, алейхиссалату вассалям, это его мать, праведница, одна из лучших женщин на земле. Понятно, это. Опять же, говорит то, что касается того, что они поклонялись праведникам, как говорит автор, «Вадалилю салихин», то есть перед этим «Вадалилю анбия», сказал доказательство пророков. Сейчас говорит «Вадалилю салихин», доказательство на то, что они поклонялись, некоторые из них поклонялись праведникам. Слова Аллаха субхану ва тааля: "Кулу дуу ладина заамтум мин дунихи, фала ямликуна кашфа дурри анкум ва ла тахвила". Взывайте к тем, кого вы возомнили, то есть либо кого вы взяли себе заамтум, заам это что? Измыслили ложь на Аллаха субхану ва тааля, взяв их себе сотоварищем, мин дунихи, то есть взывайте к тем, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха субхану ва тааля, посмотрите, Аллах субхану ва тааля говорит: "Фаля ямликуна кашфа дурри анкум ва ля тахвила". Кашфа дурри, они не могут что? Если вас постигает вред, они не могут не кашфа это что? То есть аннулировать полностью этот вред, ва ля тахвила, либо что? Переместить его как-то, убрать и так далее, даже частично. Уляика ладина ядуна, те, кому вы взываете, помимо Аллаха имеется, я бытагуна иля роббихимуль василя. Они что? Они, рабы Аллаха, поклоняющиеся, я бытагуна иля роббихимуль василя, ищут средства поклонения. Что здесь василя, братья? Билиджма, муфассирин. Это что здесь? Что василя со стороны арабского языка это саба, причина. Аль-курба, причина это что в поклонении Аллаху субхану ва тааля? Причина в поклонении, приближении к Аллаху субхану ва тааля? Это виды поклонения нашему Господу, ля иляха иляху, на которые нам указал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это религия, с которой Понятно. И, естественно, у каждого свое поклонение. У ангелов свое поклонение. Мы говорим, что у Ашамсу Аль-Камару Язджудан делают суджуд. Солнце и луна, у них свое поклонение. Понятно. Поэтому что мы говорим? Что у каждого свое поклонение. То есть поклоняется, как ему приказал Аллах Субхану Ва Тааля. И некоторые, что Ибн Аббас говорит, «Ябтагуна иля роббихим уль василята ай курба». То есть они, те, которым вы взываете и говорите, что они посредники, они сами, рабы Аллаха, ищут, что приближение, как приблизиться к Аллаху Субхану Ва Тааля, этого желают. Айюхум акраб, кто из них ближе к Аллаху? Ваярджуна рахматаху, посмотрите их отношение. Тех, кому возомнили, что они вас приблизят. Ваярджуна рахматаху, после того, как они поклонялись, посмотрите. Ябтагуна иля роббихим василя, после того, как они поклонялись. Ярджуна рахматаху, они желают милости Аллаха Субхану Ва Тааля. Ваяхафуна азабаху, они сами боятся, что наказание Аллаха Субхану Ва Тааля. Даже лучшее из творений Аллаха, пророк Мухаммад, даже. Валя адри маю фалю би валя бикум. Я не знаю, что будет ни со мной, ни с вами. Как в хадисе, это аят коранический, в хадисе, илля ан ятагаммадани Аллаху би рахмати. Кроме как Аллах Субхану, если только Аллах не покроет меня своей милостью. Все. Это религия Аллаха Субхану Ва Тааля. Естественно, они, то есть, естественно, кому взывали многобожники, некоторые, то есть у праведных предшественников есть два толкования. Первое толкование Ибн Аббаса, что это ангелы и Аль-Масих и Узейр, то есть ангелы и пророки. Понятно. Ангелы и пророки. Яни уляйка ладина ядруна ядругум га уля иль мушрикун. Хауляй мадун и так далее. Факиифа я аюхаль укалят атаваджахуна иля маабудху нафсуху абидун лилля. Как вы приближаетесь то есть кому-то, кто сам нуждающийся раб Аллаха Субхану Ва Тааля, и отсюда не вышел никто и ничто, мы говорим. Это первое. Уляйка ладина ядруна ябтагуна иля роббихим сабиля. И как мы сказали, василя, извиняюсь, ябтагуна иля роббихим уль-василя. Вахум аля мафасара ибн Аббас аль-малайкату аль-масиху ва узейр. Как мы сказали, ангелы и пророки. Второе толкование, как пришло имам Аль-Бухари, это толкование Ибн Мас'уда, радиаллаху анху, что это что джинны, праведные джинны, которые приняли ислам, то есть они поклонялись им в джахилии, и после того, как эти джинны приняли ислам, многобожники, валияду билля, что продолжали поклоняться этим джиннам, «Кяна унасун миналь инси ябудуна джиннан, фа аслямага уля иль джин, фасару ябудун Аллах». То есть джинны что? Посмотрите, приняли ислам в Сахих аль-Бухари от Ибн Мас'уда, что джинны приняли ислам. Ябтагуна иля роббихиму аль-василя. Айюхум акраб. Ваярджуна рахматаху, ваяхафуна азаба. Инна азаба роббика кана махдура. Это что? Что джинны поклонялись, приближались к Аллаху Субхану Ва Тааля, поклонялись только Господу миров. А многобожники что? Что они и не знали, что это джинны, которым мы до этого поклонялись, они до этого им поклонялись, что они приняли ислам. Фастамару и так далее. Гада мисали айбадатель джин. Если мы говорим, что первое, братья, что это что? Если мы говорим, что это ангелы и пророки, то это пример этому. Если мы говорим, что это джинны, то это пример второму. И мы говорим, братья, что правило, что основа, что между примерами, которые приводят праведные предшественники, нету противоречия. Потому что священный Коран, «Уляика алладина ядуна», «Уляика илладина мин альфадль умум», это что общее, все охватывающее, все, кому вы поклоняетесь, попадают абсолютно все. В Аллахе попадают абсолютно все. Понятно? Поэтому «Валям юфаррикин наби, саллаллаху алейхи вассалям», говорит, что «Валя салихин убиду», «Валя анналь малаиката убиду», то есть мы говорим, либо праведникам поклонялись, либо ангелам и так далее. Вместе с этим говорит «Валям юфаррикин наби, саллаллаху алейхи вассалям», «Байна ширкин ва ширк». Между этим ширком и этим ширком и то и другое ширк не разделил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Опять же, «Вадалилю ашджар валя ахджар», то, что касается «Аляшджар», «Валяхджар», «Ашджар» это деревьев и камней, то, что касается деревьев и камней. «Каулху тааля афараайтуму ллята валь узза». ومنات الثالثة الأخرى. То есть видели вы, кому вы поклоняетесь, естественно, суаль, таубих, порицание, аллата валь узза. То есть это объекты поклонения. Уаманата салита таль ухра. Эти идолы, которым это три самых известных распространенных идола на Аравийском полуострове, которым поклонялись арабы. То есть аллат валь узза уаманат. И опять же, субханаллах, в любом случае, автору, толкователь упоминает что-то из этого, мы прокомментируем это. Ва айдан, то есть он говорит, мин аль амсиля аль ма закара аль муаллифу га гуна фи каули лахи, а фараайтуму ллата валь узза, гази саласату аусан, кяна ябудуха аль мушрикун, ва кяна аазаму аусани аль араб. Самые, то есть, известные распространенные идолы у арабов, которых они любили и возвеличивали. Валихада джа атансис алейха. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля, что упоминает их в Священном Коране. Ва амма ллят, то, что касается ллят, факяна бит Таиф, местность недалеко, неподалеку от Мекки, от Таиф, валь асаль аннаху раджулун салих, как мы говорили, посмотрите, братья. Основа этого, что это праведный человек. То есть, кто такой ллят? Некоторые говорят, что ллят это от слова Аллах. Но в Аллаху Субханаху Та'аля Алим, как здесь говорит толкователь, и на это указывают многие из ученых, что основа, что основа названия ляд, то есть исмуль фаэль, аль-ляд, фаэль мин ялютту, кяна раджулун, аннаху раджулун салих, ялютту савык. То есть савык что смешивал, то есть финики с пшеницей и так далее, и угощал, раздавал, естественно, раздавал худжаджим и так далее, то есть кяна ятасаддак. Вакяна яджлису фи макян инда сахра. Понятно. То есть он, где находился этот человек постоянно? Постоянно уединялся или находился вместе возле сахра. То есть это небольшой камень и так далее. Сахра. Фалямма мат. Джаа шайтан бильхилати сабика. Фастамар аль-амру муддатан. Хатта уджида аль-джиль аль-джахиль. То есть, как мы говорили. То есть пришло что? Поколение какое пришло? Поколение невежественное пришло после этого. И шайтан научил, что это праведный человек, собирайтесь и так далее. Фастамарра. Фаабаду гадал кабр. То есть сначала, то есть он говорит, что когда он умер, начали поклоняться где? Поклоняться у этой могилы, либо эту могилу, то есть взывать к мертвому. Фиги гадар раджуль аллят, то есть этот человек в этой могиле. Понятно. Фаабаду дали калькабр, поклонялись могилам, мы говорим. Сумма татауар аль-амр иля ан-абаду сахра аляти кяна яджлису алейха. После этого что? Шайтан их научил и начали поклоняться вот этой вот скале, то есть этому камню, возле которого сидел этот человек. Понятно. И поэтому это сахара, которая кянат битаев, то есть может быть большой камень сахара и так далее, то они поклонялись ему, мы говорим. Что а'заму, он говорит, что гада фаабаду вабитали сара мин а'замил аутан ва аджма'атил араб джамиян фил джахилия айбадати гада санам ва таадимихи. Все арабы, что возвеличивали это валияду билля, то есть этот камень, понятно. То есть этого идола, как мы говорим. Он говорит, «Вагада мисаль яслуху». То есть этот пример чему? То есть если мы скажем «ляд». То есть этот пример что? Можем применить как в отношении людей, которые поклонялись. Мы говорим, что идолам из деревьев, из которого они делали идолы, из камней и так далее. وَيَصْلُحُ عَيْضًا لِعِبَادَةِ الصَّالِحِينَ. И также можно привести пример, что они, что посмотрите, что основа, то есть поклонение аулия, праведникам и так далее. То, что касается аль-узза, он говорит, فَذَكَرُ فِي كُتُبِ تَارِيخ أَنَّهَا ثَلَاثَ самурат. То есть самур это дерево, это три дерева. То есть аль-узза, как бы три дерева, кянат бинахля, мантакатун карибатун мин мантакати сейль байна Таиф и Мекке, между Таиф и Мекке, то есть еще ближе к Мекке, местность, которая называется как Нахля. Гада айдан кяна мин акфари маабудат таадыман индаль араб. И так далее. То есть, опять же, кто больше всего поклонялся, то есть возвеличивал Аль-Узза, Курайшиты. Больше всего возвеличивали Аль-Узза, Курайшиты. Он говорит, это было три дерева. Говорит, потом, что было построено. Он говорит, фаука гадихи шаджарат, вафаука гадихи л-биная. То есть, вокруг, то есть, построили какое-то строение. То есть, эти три дерева были внутри. То есть это что? То есть закрывали это построение, закрывали, то есть как одевали, как одевают Каабу сегодня в Алиядубиля. Понятно? Астар кянат. Ядауна алейха и так далее. В некоторых, говорит, из передач, то есть историки упоминают, что Аль-Узза это идол. То есть это не деревья эти. Ва анна хадихи шаджарат кянат фи харимихи, ва кянат хауляху фааддамуха ли аджли таадими хада санам. То есть поскольку они поклонялись этому идолу, и рядом были эти деревья, они начали возвеличивать также эти деревья. В любом случае, Тальбису и Близ, братья, как бы оно ни было, то есть это исторические данные, кому они поклонялись, мы говорим, что идол был что, как скала, мы говорим, что идол был как деревья, воплощение, посмотрите, и в основе что? В основе, как это по отношению к Ляту, Валияду, Билля, это праведный человек. Основа этого праведный человек. Это. О Манат, он говорит то, что касается Манат, Санам Ас-Салис, Аль-Мазкур Филь Ая, то есть Манат это третий идол, который упомянут в аяте, Сурат Ан-Наджм говорит: «Ва ин кяна аль-акдам вуджудан кама дакару». То есть упоминается в исторических книгах, что это самый старый идол Валияду Билля. «Фаманат кянат би Кудейт». Местность, которая называется Кудейт. «Ва гада Кудейт тарагу ида дахаба иля Макка, байна Макката валь Мадина, ва гуа иля Макката акраб». То есть между Меккой и Мединой, эта местность называется Кудейт, к Мекке ближе немножко. То есть сколько между Меккой и Мединой? 400 километров. Немножко ближе к Мекке. «Океана фиги гадаль ватан», то есть это этот идол, объект поклонения. «Киля иннаху сахра адыма». Некоторые говорили, что это большая, что? Большой огромный камень. «Вакиля иннаху санамон», яни тимсаль. Некоторые говорили, что это идол. Идол, то есть тимсаль, это как памятник и так далее. В любом случае, братья, он здесь как бы комментирует и говорит: «Фашахид», то есть из всего этого, что мы извлекаем, «Анна гадиль аутан убидат ма'аллах», что этим идолам поклонялись наряду с Аллахом Субхану Ва-Та'ля, естественно, говорили, что они приближают к Аллаху Субхану Ва-Та'ля, «Вакяна кама та'лямуна» и так далее. Поклонялись идолам, мы говорили, что поклонялись небесным телам, пророкам, праведникам, ангелам, деревьям, идолам, как мы сказали, камням и так далее, Валияду Билля. Более того, он говорит, что когда был послан пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Кяна фи джауфи Кааба саляту миатин васитуна минал аслам». Сколько было в... Естественно, все эти идолы, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, после открытия Мекки, посылал Абу Суфьяна, посылал некоторым Али, посылал некоторых сподвижников, они разрушили все этих идолов. То есть Аллят, Аль-Узза, Ва-Манат. То, что касается этого, то есть мы говорим, что упоминает автор, что внутри Каабы было у них, посмотрите, вот этих маленьких, сколько идолов? 360 идолов. И мы знаем, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда в достоверных сборниках, что разрушил всех этих идолов. Более того, субханаллах, то есть своим Каус у него, лук был, и даже прикасался пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и рассыпались эти идолы, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, зачитывал «Кульджа аль-хакку, вазахак аль-батль, инналь батль акяна загука». Пришла истина, и что? Аннулируется заблуждение. Поистине заблуждение из его качеств и особенностей, что оно аннулируется, оно не утверждается. И также, братья, что мы говорим? Также, братья, истина. Нужно призывать. таухиду людей, нужно призывать к сунне пророческой, нужно к Корану и сунне призывать, потому что где, мы говорим, распространяется невежество и нечестие? Распространяется невежество и нечестие, ширку и беда, там, где нету знаний. Там, где есть знания, в этой местности есть благо, в этой местности рассвет. То есть в этой местности есть жизнь. Аллах Субхану ва Тааля с этими людьми, но местности, в которой джагилия, Аллаху Субхану ва Тааля аль-Мустаан. И как мы говорили, что автор уже говорит, что грамотные из них, то есть он говорит, что когда они, естественно, путешествовали, то есть, может быть, брали с собой идола, лепили мы с фиников, многие из них съедали эти финики, а некоторые из них, мы говорим, в домах были идолы, то есть, обтирали, сделали дуа, когда приезжали из Сафара, сразу первое, что делали, что опять же обтирались, делали дуа возле этих идолов и так далее. Вся их жизнь идолы, как сегодня вся жизнь многобожников, это что, могилы, вальяны, могилы. Опять же, последнее, что упоминает здесь автор, это хадис, Абивакиды Лейфи, то, что касается деревьев, всем известны, знаете хадис Абивакиды Лейфи, что Хараджна маа Расулиллахи саллаллаху алейхиссалям иля Хунейн. Абу Вакид говорит, что мы вышли с пророком саллаллаху алейхиссалям в день Хунейна, битвы при Хуне. Ва нахну худаса у ахдин би куфры, мы что, только приняли ислам. Валиль-мушрики насидратун Якуфуна Индага, у многобожников, посмотрите, что это доказательство. У многобожников дерево, у которого что? Якуфуна, это они там, естественно, Якуфуна, Ятикав, это, как мы говорили, люзум, шейин люзуму макян ли таатилля. То есть, что они в этом месте находились постоянно, приходили туда постоянно, что? Для поклонения. Поклонялись кому? Этому дереву, валияду биля. Ваянутуна алейха аслихатахум, естественно, свое оружие вешали, думали, что это оружие возьмет барака и так далее, то есть, от этого дерева, валияду биля. Юкалю лага зату анват, фамарарна бисидра. То есть, зату анват, это называлось дерево зату анват. То есть, почему дату анват? То есть, дерево, на которое в основе вешалось, что оружие. Факульту я Расулаллах. Абу Вакид Лейси, Аллаху Акбар. Сказал я Расулаллах, иджалляна дата анват, камалягум дату анват. То есть, естественно, то есть, Абу Лейси сказал, что, чтобы, то есть, о посланник Аллаха, сделал нам такое же дерево, чтобы, посмотрите, что он сказал сначала. Нахну худаса у ахдин бикуфр. Только приняли ислам. Таухид у них был. Но вот эти вот еще что, посмотрите, таалик, то есть, либо тааллюк, что-то, какие-то отдельные постановления, то есть они еще не знали, что они думали, что может быть дерево, на которое, если будут вешаться что, оружие, они, то есть это оружие получит какое-то благо, то есть какой-то баракат возьмет от этого дерева, понятно, и так далее. Только приняли ислам. Но здесь не говорится, что они говорили, что сделай нам дерево, которому поклоняться. То есть, чтобы не подумали, сподвижники, они понимали, что такое ля иля галялла. Но опять же, посмотрите, мы говорим, что сподвижники только принимали ислам. Человек, который только принимает ислам, то есть знаний у него нет. Он знает, что только Аллах субхана тааля. Но отдельные, посмотрите, почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, даже в начале ислама, кунту нагитукум ан зияратил кубур. Фальана фазуруга фа иннага тудакирукум бил ахира уль ахира. Я запрещал вам посещение могил. Сейчас посещайте, либо могила напоминает вам о будущей жизни. Почему посещение могил в начале ислама запрещено? То есть, чтобы не было, то есть только они, сподвижники, худаса у ахдин би куфр, только с куфра, только с поклонения идолов только вышли, поэтому все эти пути прерывались. Понятно? Это здесь имеется в виду. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Аллаху Акбар, инна гассанан, как мы сказали, что, братья, что это доказательство того, что все это, что повторяется, то есть человек, субхан, постоянно их поклонение, он говорит, культум валяди навси биядихи кемакаля бану Исраиля ли Муса, иджалляна иляхан кемалягум алиха. Ваджиавазна би бани Исраиля альбахар, фа атау аля каумин, якуфуна аля аснамин лахум, قالوا جعلنا آية جعلنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون. Аллах, когда Аллах субхана тааля спас народ Муса алейхи салату вассалям, потомков Якуба, когда Аллах субхана тааля, что море разверглось, субханаллах, на две части, что они прошли, Аллах субхана тааля, их врага, который порабощал их фараона, Аллах субхана тааля утопил, и более того, выкинул его на берег, чтобы показать им, что действительно, что он уничтожен. Они проходили и увидели людей, поклоняются Валияду Беляшту, идолам, и они говорят, сделай нам идола, чтобы мы поклонялись. Тельца, Аллаху Акбар. И пророк, саллаллаху алейхи сказал, инна гассанан, лякат культум кемакалят бани Исраиля ли Муса. Вы сейчас сказали так, как сказал кто? Так, как сказали потомки Якуба Муса, алейхиссалату саппа. Понятно. Это. Понятно, братья, это все, как мы говорим, сидра, как мы говорим, это дерево, которое называлось сидра, шаджарат, он говорит, набек, либо набок, кяна, кяну ятаваджахуна илейха ва ябудунага. Вагада мин далали л'акль. То есть, как мы говорим, это сидра многобожники, что поклонялись этому дереву. В любом случае, братья, как мы сказали, что доказательство это понятное, и ответ на него понятен. Ада. Ва саллаллаху аля Мухаммаду аля алихи ва сахби аджмаин. Джазакум Аллаху хайран. Джазакум Аллаху хайран. Саламу алейкум.